Глава 93. Завернувшись в толстый банный халат, Иман Полок лежал на пухлых подушках на огромной мягкой кровати в роскошном номере отеля. После болезненного, но восхитительно стимулирующего глубокого массажа он с удовольствием попивал Боланже, похваливая себя за предусмотрительность и хитрость. И все же ощущение полного, как обычно, довольства так и не пришло. Огорчала потеря двух лейтенантов, как он называл Тони Макарио и Кена Барнса. Да и как не огорчаться? Найти верных, надежных помощников в наше время трудно. И деньги проблемы не решат, хотя платил он всегда щедро. И все же, утешал себя Иман Поллок, ему есть чего ждать от будущего. Он только что попрощался с милой Луизой, 24-летней бразильской стриптизершей, и уже снова жаждал встретиться с ней снова. Уткнуться в ее роскошные груди. Ему далеко за 60, но жизнь еще полна сладчайших удовольствий. Быть богатым — хорошо. Но еще лучше будет завтра, когда он станет еще богаче. Впрочем, сейчас Иман Поллок с нетерпением ожидал ужина. Заказ он уже сделал по телефону. Белужья икра, жареный лобстер и потачка себе пирог с лаймом. Бывая в Нью-Йорке, он всегда баловал себя этим лакомством. К тому же Луиза сказала, что ей нравится его животик. А вот ему нравилось, что она делает своим язычком. Одна лишь мысль о ее шаловливых трюках отозвалась приливом возбуждения. Ладно, потом можно позвонить дамочке из известного посвященного агентства или просто посмотреть фильм и лечь пораньше, чтобы быть в полной готовности к трудному и сулящему немалую прибыль дню. Иман Поллок протянул руку к прикроватному столику, на котором в уютном ватном гнездышке лежали карманные часы Патек Филипп, и взял их мягкими пухлыми пальцами. Металлический корпус, даже несмотря на пару вмятин, все еще выглядел как новый. Что действительно плохо, так это повреждение механизма, погнутая головка и заводной вал, и треснувшее стекло, которое 90 лет назад и остановило черные заостренные стрелки на 5 минутах 5. Минуту-другую Иман Поллок рассматривал индикатор фаз Луны, потом, прищурившись, прочитал изысканно выписанное на циферблате название «Патек Филипп, Женева». В руках у него лежала частичка истории. И внезапно, словно настал миг озарения, то, чему не было объяснения, обрело смысл. Его дядя не просто забрал часы за секунду до того, как он и трое других убили Брэндона Дейли, и не просто отослал их маленькому Гэвину, движимый чувством вины, он доверился судьбе. Так было предрешено. Дядя отправил часы в путешествие на 90 лет в будущее, чтобы они попали в руки его племянника, еще не появившегося тогда на свет. Да, судьба. Звякнул звонок. «Иду!» — крикнул он, взволнованный, как ребенок. «Иду, иду, иду!» Он сбросил с кровати грузное тело, сунул ноги. Луиза любила их целовать, особенно пальцы, один из которых пришлось ампутировать из-за диабета в белые гостиничные тапочки, и затрусил через весь холл к двери. Заглянув в глазок и увидев того самого бодрого официанта, который уже приносил раньше бутылку шампанского, снял цепочку и открыл дверь. «Добрый вечер, доктор Альварес. Как самочувствие?» «Лучше и быть не может. Спасибо». «Доктор Альварес. Из нескольких вымышленных имен, которыми он пользовался, это нравилось ему больше всего. Служащие в отеле называли его доктором Альваресом, и это так щекотало самолюбие. Доктор, класс!» Он придержал дверь, и официант, подперев ее клинышком, вкатил заставленную блюдами металлическую тележку. «Если хотите, доктор Альварес, я сервирую для вас стол?» «Да, конечно». Оставив официанта, Поллок прошел в спальню и достал из бумажника щедрые чаевые. С прибытием ужина настроение воспарило, и он даже замурлыкал любимую песню доктора Хука «Пожалуйста, не пойми меня превратно, денежки все у меня, а я гадкий паренек». У него и впрямь было все, а завтра будет еще больше. 2 миллиона фунтов как минимум. Чудесно, замечательно. Хей-хоу! В соседней комнате звякнула посуда, официант накрывал на стол. Он сглотнул слюну. Какой пир! На экране телевизора мелькали красные огни полицейских машин. В местных новостях говорили о каком-то крупном происшествии, перестрелка в Бронксе. А ему-то что? Наплевать! Хей-хоу! Иман Поллок вернулся в гостиную, держа 20-ку между большим и указательным пальцами, как какой-нибудь приготовленный для лабораторного исследования образец. Пусть официанты, привыкшие не глядя засовывать деньги в карман, знают, какой он щедрый. Имон Поллок вошел в гостиную и застыл на полушаге. Двадцатка, выскользнув из пальцев, мягко опустилась на ковер. Официант протягивал для подписи счет и ручку. Но Имон Поллок даже не смотрел на него. Он смотрел на мужчину в тонкой кожаной куртке, джинсах и черных ботинках Челси, который, развалившись на диване, доставал из пачки сигарету. Глазки-бусинки метнулись в сторону официанта. Сам не свой, он подписал счет. Официант не торопился уходить, словно чего-то ждал. Но Имону Поллоку было не до него. «Доброго вечера, доктор!» — с вымученной улыбкой произнес официант, не торопясь, однако, уходить. «Убирайся!» — прошипел Поллок. Обескураженный официант убрал клин и вышел, чуть громче обычного, закрыв за собой дверь. Человек на диване щелкнул зажигалкой. «Здесь не курят!» — буркнул Поллок. «И вообще, какого черта ты здесь делаешь?» «Ты знаешь, зачем я здесь, жирная тварь. Хочу знать, зачем твои дуболомы убили мою тетю, а ты сбежал с часами. Неужели и вправду думал, что я тебя не найду?» «Убийство твоей тети в планы не входило. Этого не должно было случиться. А за курение в номере полагается штраф $500. Потуши, или я позвоню в службу безопасности». «Да? Ну давай, звони. Попроси подняться тех двух копов, что стоят в вестибюле возле лифта». Поллок побледнел. «Каких копов?»